Глава 19. Недолгое эхо. Главный врач Хабаровского военного лазарета еще долго вспоминал 21 июня как жутчайший кошмар всей своей жизни. Именно тогда он понял, что если не совершит ожидаемого от него чуда, неминуемо потеряет должность. И пусть она не самая престижная, да и прибыльной ее не назовешь, но все-таки... А телефонный аппарат буквально раскалился от ежеминутных звонков. За жизнь молодого мужчины, доставленного в лазарет с множественными тяжелыми ранениями, беспокоились многие влиятельные господа, начиная от корректно-язвительного фон Штилли и заканчивая личным секретарем генерал-губернатора. По такому случаю пришлось посылать извозчика за хирургом Величко, как назло отдыхавшим дома после сложной ночной операции. Когда его сердитого и полусонного доставили в лазарет, главный врач лично попросил: «Вы уж, пожалуйста, Иван Степанович, постарайтесь. Там сейчас Зязин хлопочет, но без вас он точно не справится». «Что, такая важная персона?» — недовольно скривился хирург. «А почему к нам?» Барон фон Штилли посчитал, что в военном лазарете знают толк в лечении боевых ранений. И еще он очень настойчиво порекомендовал, чтобы я поручил это вам. «Боевое ранение? Вот как?» Величко удивленно покрутил головой и направился готовиться к операции. До своей ссылки в Преамурье он был ведущим хирургом Харьковской городской больницы и по вполне очевидным причинам не питал симпатий к представителям политического сыска. Исключение сделал лишь для шефа местной охранки. Иннокентий Рихардович при первой же встрече прямо заявил, что не собирается преследовать бывшего эсера за его убеждение и даже поможет возобновить врачебную практику. Свое слово барон сдержал, и хотя он никогда ничего не просил у Величко взамен, тот знал, что долг придется отдавать тем или иным способом. «Ну, с Богом», — подумал главврач, когда хирург, в движениях которого не было и намека на прежнюю усталость, скрылся за дверью операционной. По прошествии трех томительных часов эта дверь наконец распахнулась. На ходу, сдирая с лица повязку, Величко вполголоса сообщил: «Первый случай моей практики. Так не бывает, скажу я вам. Он держался на одной лишь воле». «Выживет?» «Думаю, да», — уверенно заявил хирург. «Очень живучий молодой человек». После этих слов главный врач позволил себе вздохнуть облегченно и, зная пристрастие талантливого подчиненного, тут же выдал ему сигару из личных запасов. Мизерная плата за совершенное чудо. А Кречетников, провалявшись в реанимации два дня и едва придя в себя, тут же потребовал отпустить его домой. Само собой, он получил на это категорический отказ. Как оказалось, оставляя раненого офицера в стенах заведения, начальник лазарета проявил себя как мудрый хозяйственник. Когда командующий округом узнал о желании генерал-губернатора лично навестить Кречетникова по месту лечения, то незамедлительно выделил средства на новую мебель и шторы. Все внутренние помещения в тот же день были приведены в порядок. Такого быстротечного и качественного ремонта лазарет не помнил со дня основания. Вот только военные, по своему обыкновению, блеснули и на этот раз. Чтобы облагородить территорию, нарубили в лесу красивых пахнущих смолой елок и ровнёхонько по линейке воткнули вдоль фасада. Штабс-капитан Лихмусар, наблюдая за стараниями туповатого унтер-офицера навести красивость с помощью взвода солдат и подводы свежесрубленных деревьев, внес в процесс свою лепту. «А знаешь, брать, чего не хватает? Не могу знать, ваш бродь. Белочки!» — с видом знатока сообщил Лихмусар. — Нужно поймать белочку и привязать ее за лапку к ветке, чтобы не убежала. Умильно получится. — Слушаюсь. Ющенко, бросай лопату и беги в лес. Унтер-офицер не мог знать, что латыш умеет шутить, не меняя каменного выражения лица. В результате к приезду Николая Львовича Гандатти обезумевшая белка сидела-таки на ближайшей к крыльцу лесной красавицы и яростно грызла ствол. Генерал-губернатор рассмотрел зверька в подробностях, удивленно оглянулся на сопровождающего его командующего округом и ничего не сказал. Это случилось утром четвертого дня после внезапной ликвидации, как дипломатично назвал произошедшее, безобразие барон фон Штиле. Крещетников, спешно разбуженный, умытый и причесанный, очень неуютно чувствовал себя, лежа в кровати перед столь важным гостем. Разговора как такового не получилось. Гандатти спрашивал о чем-то и тут же самолично отвечал на вопрос. Яков Ильич был ему за это весьма признателен, говорить громко и долго у него пока не получалось. «Мне Бобровский все же доложил», — говорил сановник. «И про то, какой вы молодец, тоже. Нет, ну это же надо. Преступные инородцы нападают на представителей власти посреди бела дня. Пусть инспектор не настоящий, они же про это не знали. Немыслимо. Непременно отпишу про вас министру внутренних дел. Он ведь мой друг, ко всему прочему. Пусть знает, какие у него ребята». «А как же конспиративность? Сейчас этот гражданский шпак меня еще и контрразведчиком обзовет. И все легенды, прикрытие к чертям полетят», — подумал Кречетников, украдкой поглядывая на главврача и прочий медперсонал. Они заполнили проем входной двери и коридор, словно орда снеговиков. Белоснежные новенькие халаты и колпаки на них были так накрахмалены, что хрустели при каждом движении. «Пусть все знают, что наша контрразведка не лаптем щи хлебает», — продолжал святотатствовать Гандатти. «Чудо-богатыри!» Как ни странно, а командующий округом, возвышавшийся над генерал-губернатором, подобно крейсеру над итальянской гондолой, вовсе не казался обескураженным. Наоборот, поглядывал на раненого героя одобрительно и даже поддакивал в нужных местах. «Так точно, ваше высокопревосходительство! Враг не пройдет! Всех переловим! Обрубим зловонные щупальца шпионства на корню!» «И не только шпионов нужно искоренять, а всех, кто приехал в Преамурье с преступными целями, всех этих мерзавцев и продавцов отравы!» Излив свой гнев в отношении злых, неблагодарных мигрантов, Николай Львович посоветовал штабс-ротмистру напоследок: «Кушайте больше сладостей, друг мой, поправляйтесь. Ну а после прошу вас вместе с Бобровским прибыть ко мне на обед. А пока приказываю режим не нарушать, врачей слушаться. И знаете что, перед выпиской я навещу вас еще раз». «Слушаюсь», — ответил Крещетников, вытягиваясь под казенным одеялом. «Приказ придется выполнять», — обреченно подумал он. «Теперь меня эскулапы тут залечат к такой-то бабушке». После визита царского наместника в палате остались красивый стул и ящик разнообразных лакомств. Чтобы не испортились, их пришлось раздавать фельдшерицам и пациентам из другого солдатского крыла лазарета. В тот же день после убытия высоких гостей раненого навестил Бобровский, осунувшийся, чрезвычайно утомленный и, к удивлению Крещетникова, с неаккуратной щетиной на подбородке. «Здравствуй, Яков Ильич», — сказал он, устало опустившись на губернаторский стул. «Мне сказали, что вас теперь можно проведывать. Извините, что я в таком виде. Обрал, сами понимаете. Ну, как вы?» «Готов к выписке». Бобровский заложил ногу за ногу, сложил руки на груди и строго взглянул на подопечного. «Прошу мне не врать, друг мой. Врачи уверяют, что вы вообще чудом выжили. С таким количеством крови, что у вас осталось перед операцией, говорят, люди не живут». Он терпеливо слушал, пока штабс-ротмистр с трудом, ворочая языком, докладывал, что все, мол, хорошо, лекари зря держат его здесь, и вообще он готов хоть сейчас в строй. Потом встал, поправил фуражку и, пообещав, что зайдет позже, заторопился к выходу. В дверях обернулся. «Отдыхайте и не вздумайте сбежать отсюда. Лихмусар вас не потревожит еще два дня. Он кругами возле лазарета ходит, но я ему запретил. Так что выполняйте предписание врачей и набирайтесь сил. Это приказ». «Сговорились они все, что ли?» — подумал Кречетников и, торопясь успеть, спросил. «Подождите, Иван Дмитриевич, подождите минутку. Ликвидация прошла успешно?» «А как иначе? Все у нас получилось, Яков Ильич». Их взгляды встретились. Оба знали, что сказанное только что — ложь. «А девушка выжила?» та, что была со мной, Люба. Начальник молча покачал головой, затем отдал честь и поспешно ушел. Кречетников вдруг почувствовал, что ему стало невыносимо тошно. Он откинул тонкое одеяло и рванул завязки больничной рубашки, открывая туго перемотанную бинтами грудь. «Все к чертям», — подумал он. «Какие мы циничные глупцы! Кто нам сказал, что мы вправе распоряжаться чужими жизнями? Жизнями тех, кто нам верит на свою голову?» В его практике это был первый случай гибели агента. Он хотел бы поклясться, что больше не допустит такого, но не мог врать сам себе. Топкое болотце с предательскими зелеными кочками, мертвыми деревьями и зловонной жижей осталось далеко за спиной. Теперь его предстояло одолеть тем, кто идет следом, десятку вооруженных людей и настырным, натасканным на поиск беглецов собакам. Захотят ли умные псы мочить уши в вонючей черной воде? А их хозяева, ленивые русские полицейские, захотят ли продолжать преследование дальше? Тем более, что солнце пошло на закат, даже длинному летнему дню когда-нибудь наступает конец. Не лучше ли отчитаться начальству, что сбежавший из-под стражи заключенный сгинул в трясине или свернул себе шею, упав с высокого обрыва? Нет, трясина все-таки лучше. Никто не потребует предъявить тело для опознания. Я бы на их месте именно так и сказал. Болото. Миг и только пузыри над пленкой зеленой тины. Вот и все, что осталось от человека. Манджур Мо остановился передохнуть только когда вскарабкался на поросшую багульником и соснами сопку. Оперся на длинный посох, наспех сооруженный из ствола молодой березки, и окинул взглядом широкое, от края до края горизонта, зеленое таежное море. Закрыл глаза, прислушался к окружающему пространству. Нет ни отдаленного лая собак, ни приглушенных расстоянием раздраженных криков преследователей. Тогда он собрал волю в кулак и попытался протянуться мыслью за коварное болото, оставившее себе на память о беглеце щегольские туфли, не так давно снятые с Сятэя Мацумото. И интуиция подтвердила — ты оторвался. Мо обманул всех, кто уже считал тебя покойником. В очередной раз выполз на свет яркой звездочки судьбы из темного плена отчаяния и безысходности. Об этом точно стоит когда-нибудь потом сложить хайку. «Я жив, и главное — свободен, остальное неважно», — думал Манджур. «Пока есть свобода, остается шанс многое исправить или начать все заново». Он отдохнул совсем немного и двинулся вниз по склону, рассчитав, что если будет идти всю ночь и еще полдня, то сможет выйти к устью реки Уссури, а потом лишь остается найти старого японского контрабандиста. Тоётоми не выдаст, подлечит, даст укрытие и при первой же возможности переправит Манчжурию тайными проверенными тропами. А там Шанхай и должник, брат косого Чена. Все будет хорошо. Надежда на будущее давала силы избитому усталому телу. Вот только увечная правая нога все равно нестерпимо болела. Ей давно уже не доставались подобные испытания. Бывало, впрочем, и хуже. Для неяпонца стать причастным к кукорюкай все равно, что снять луну с неба. Но молодой расторопный полукровка очень понравился капитану Хэдо. Мо помнил, как ему наносили прекрасную в своей многозначительной простоте эрэдзуми, тайную эмблему кокурукай, знак принадлежности к кругу избранных, символ черных драконов. Прошло некоторое время, его выжгли каленым железом за то, что в опиумном бреду Мо открыл тайну постороннему. Что он мог поделать с собой, слабый человек, слишком любивший сладкий дым, сябу? Ему оставили жизнь и позволили продолжить порученное дело — занять высокое положение в иерархии манчжурских городских банд. Попутно он занимался вербовкой осведомителей среди полицейских и чиновников интересов кокурукай. Но чем больше он усердствовал, тем строже становился капитан Хэдо, глава шанхайской резидентуры. Не верил в искреннее раскаяние единожды опустившегося помощника. Мо продолжал стараться и совсем забыл про зоркие глаза коллег по преступному промыслу. Но удачливого полукровку донесли как раз тогда, когда он обхаживал офицера таможни. Косой Чен за тайные связи с Сацу карал своих подчиненных единственным способом — смертью. Чтобы доказать свою честность, Манжуру пришлось сунуть правую ногу в костер. К этому испытанию он был готов. Шрамом больше, шрамом меньше, теперь безразлично. Полный провал случился несколько позже. И вновь из-за пристрастия к наркотикам. Он просто-напросто прогулял деньги босса и был приговорен к утоплению в крысином мешке. Капитан Хэдо переправил чудом спасшегося Мо из Шанхая в русское Преамурье и приказал всеми способами закрепиться там. «Не пропадешь», — сухо напутствовал он сотрясаемого наркотической ломкой агента, протягивая несколько мелких бумажных купюр. «Если сможешь принести пользу, дай знать». Наверняка, говоря так, он уже списал Мо со счетов и очень удивился, когда через неполный год получил первое донесение от чудом выжившего полукровки, сумевшего втереться в доверие Сятэю Мацумото. Как много всего произошло с тех пор. Свержение косого Чена и замена его на двойника, маленькая, но кровавая война за опиумные плантации, укрепление позиций хабаровских якудза, и работа, работа, десятки завербованных Мо в темную, агентов среди мещан, полицейских, мелких чиновников. Деньги одинаково любят все, и китаец, раздувающий щеки от важности при получении маломальского подношения, и русский, стыдливо прячущий толстый конверт в карман. И вот потек, набирая силу к капитану Хэдо, ручеек информации по русскому Преамурью. А потом появился молодой лейтенант Акэно. «Ты доказал, что являешься истинным черным драконом», — сказал он. «Майор Хэдо? Да-да, теперь он стал майором. Просит передать, чтобы ты служил мне так же, как ему. Ты готов получить новую Эридзуми, Кокурукай?» Мо ждал этого вопроса долгих 10 лет. Ждал для того, чтобы отказаться. «Мой дракон вытатуирован в моем сердце, Акэно-сан», произнес он со спокойным достоинством, и от пристального взгляда трезвых, жестких глаз бывшего любителя Сябу, молодому офицеру, недавно закончившему школу разведки, стало жутко. Сладостные воспоминания. Теперь на смену Акэно, отправившемуся с миссии в западные русские губернии, пришел Рю Танака, новый глава Преамурской якудза и одновременно наделенный всеми полномочиями резидент Кокурюкай. В деле разведки это открывало удивительные перспективы. И не только разведки. Как он сказал тогда после устранения солнечного карпа на подъезде к Хабаровску? «Мне понадобятся ваши советы, Моцуэ-сан. Вместе мы добьемся многого». Тогда Мо безоговорочно верил и в нового хозяина, и в свою удачу, а чистолюбивые планы простирались далеко. Зачем ему новое Эридзуми? Клеймо Кокурюкай. Оно для слуг, тех, кого русские жандармы называют негласными помощниками. У Акэно или Рю Танака ничего подобного не имелось. Он хотел стать вровень с ними. И первый шаг уже сделан. Он Вакагасира, главный помощник Сятэя Танака. Кто знает, куда заведет его щедрая на улыбки судьба. И вот новый провал. На сей раз фатальный. Все придется начинать заново. Продвигаясь по заросшему орешником овражку, Манжур набрел на родник, едва заметный под ворохом прошлогодней листвы и сосновых шишек. Если бы босая нога вдруг не ощутила пропитанную влагой землю, он, скорее всего, прошел бы мимо. Только теперь Мо почувствовал, как хочется ему пить, а еще смыть с тела зловонную корку присохшей болотной грязи, вызывающей неприятный зуд. Он скинул с себя заскорузлую рубаху, кряхтя и ругаясь, разгреб мусор укрывавший родник, и подождал, пока ямка наполнится ледяной прозрачной водой. Затем окунул туда лицо и жадно, словно зверь, пил этот волшебный, сводящий челюсти холодом и пахнущий землей нектар. А когда утолил первую жажду и поднял голову, то не поверил своим глазам. «Напился, родной?» — участливо спросил его низкорослый, но очень крепкий казак, небрежно удерживая на сгибе локтя старенький кавалерийский карабин. Манжур прыгнул вперед молча, в тщетной надежде успеть первым схватить за ноги, повалить на землю, но русский сам шагнул навстречу и впечатал ему в лицо грязный, измазанный тиной сапог. Солнце над головой вдруг стало черным, и Мо почувствовал, что проваливается в бездонный колодец. Он был без сознания всего несколько секунд, как ему показалось, очнулся привязанным к шершавому стволу матерой сосны и не сразу понял, что теперь видит мир вверх ногами. От макушки до земли — два вершка. Голое тщедушное тело ощущало каждый виток толстого шнура, впившегося в эрэдзуми цветущей сакуры, нанесенной на кожу. Сакура — символ призрачности бытия. Мо рванулся, потом отчаянно забился в своих путах, чем вызвал интерес казаков. Их оказалось двое. «Ну что, держит веревочка?» — спросил один, тот самый низкорослый, но плотный. Он повернулся к напарнику. «Я тебе говорил, водяной, что америкашка хорошая пенька. Теперь веришь?» «Ага», — отозвался второй, и, упершись сапогом в сосну рядом с головой Мо, затянул очередной узел. «Вот теперь верю. Слышь, леший, а тот амба, что ходил здесь все лето, не ушел еще?» «Амба — тигр». «Не, он же хромый. Куда ему идти?» «И то правда». Казаки говорили между собой вполголоса, неторопливо, как люди, только что завершившие трудную, но привычную работу и теперь предвкушающие близкий отдых. И совершенно не обращали внимания на Мо, лицо которого побагровело от прилившей крови. Манжур чувствовал горечь и недоумение. «Попался! Попался, как дурак!» Он думал, что его будут пытать, задавать вопросы и снова пытать. «Ничего, потерпим. Все равно потом поволокут в Хабаровск. А уж там...» Он не страшился боли и все еще надеялся на чудо. «Его светлость, барон фон Штиле, просит напомнить тебе о любови Мазаевой», — крепко взяв пленника за подбородок, сказал тот, кого называли водяным. «Зря ты с ней так обошелся». Мо безучастно прикрыл глаза. Он понимал, что просить этих русских о снисхождении бессмысленно. Они еще раз, проверив узлы, подхватили винтовки и ушли. Просто ушли, оставив его наедине с тайгой. Прошел час, другой, но ничего не происходило. Лишь шум крови в ушах становился все громче, да в висках застучали настырные болезненные молоточки. Мелкий таежный гнус, получивший нежданный подарок, тучей вился над пленником, облепил опухшее лицо, лез в ноздри и уши. Невыносимо хотелось пить, и это было хуже всего. «Я буду умирать очень-очень долго», — внезапно понял Мо, ворочая во рту сухим шершавым языком. Он попытался ослабить путы и некоторое время извивался, словно червяк, потом собрался с силами, выдавил из легких весь воздух и рванулся, упершись пятками и затылком в ствол дерева. Веревки еще глубже врезались в тело, а новый вдох дался с немалым трудом. «Это конец», — понял Манжур и пришел в ужас. Полковник Выбе вернулся домой поздно. С отвращением стянул с себя пропотевший мундир с темными пятнами на спине и подмышками. «Проклятая жара! Нет от нее спасения!» Он приказал настороженному молчаливому денщику приготовить чистый китель и долго умывался в ванной комнате. Самсон Игоревич никогда не любил своего тестя, но все же рассчитывал с его помощью достичь многого. Генерал-квартирмейстер Ериксин не скупился на обещания. Иногда, наведываясь к молодоженам, он любил рассказать о том, как его жестоко оклеветали в столице и что вскоре справедливость восторжествует. «Есть у меня еще верные друзья, — говорил он, — которые не забыли о том, чем мне обязаны. Так что еще год-другой в этой дыре, и в генштаб дас. Попомните мои слова, Самсон Игоревич, и вас я заберу с собою, не сомневайтесь. В наше время у каждого высокого начальника должен быть рядом верный человек. А кто может быть более верным, чем близкий родственник?» «Генеральный штаб — это отлично», — думал тогда Выбе, подливая в рюмочку тестя настоящий мартель 25-летней выдержки, запасенный специально для таких случаев. А теперь все пропало. В спальне воет и рвет на себе волосы молодая жена-красавица, а он пытается смыть с ладони остатки кладбищенской земли. Вроде бы бросил на крышку гроба всего горсть, а надо же, не отмывается. Надо было не слушать проклятого барона, а предупредить генерала Ериксина. Терзало его душу позднее раскаяние. Но кто же знал, что он зашел так далеко? Когда приказывал не трогать японца Мацумото, это казалось само собой разумеющимся. Как он сказал тогда? «Этот человек — гарант стабильности среди желтой диаспоры. Черт, черт, черт!» Выби тер руки жесткой губкой и не мог остановиться. Кожа покраснела и горела огнем, а ему все мерещились частички бурого праха, забившиеся в поры. Генерал-квартирмейстер Ериксин ушел из жизни с честью, не допустил позора для своих близких. Заперся в кабинете, сжег в камине ворох деловых бумаг и расписок, побрился, надел новый парадный мундир, выпил залпом стакан ирландского виски и пустил себе пулю в висок. Адъютант, дежуривший в приемной, еще только раздумывал, что все это может значить, а ворвавшийся в помещение барон фон Штилле уже приказал сопровождавшим его уссурийцам взломать двери. «Проклятый немец! Гадина!» — думал Выбе, пытаясь заставить себя положить на место пахучее цветочное мыло. «Кто знает, что он предпримет теперь?» «Ваше высокоблагородие, у вас в кабинете телефон звонит?» Возникший рядом денщик избегал смотреть на полковника, свирепо обернувшегося к нему. «Что?» «Телефон, ваше высокоблагородие, несколько раз уже трезвонил». «Шел вон, подонок!» — заорал Выби и запустил в голову денщика истерзанную губку. Тот даже не сделал попытки увернуться, застыл в двери ванной комнаты, как каменный столб. «Нужно соблюдать приличие», — с отвращением подумал старший адъютант штаба. «Нужно отвечать на звонки, ведь это могут быть друзья и коллеги тестя, соболезнования, ахи-охи и так далее. Нужно держаться». Он набросил на плечи мундир и в развалку направился в кабинет, на ходу бросив денщику смятую купюру. «Сходи в аптеку, купи успокоительное. Валериану там какую-нибудь или еще чего для женщин. Разберешься, в общем». Унтер стер со щеки мыльный след и опрометью бросился выполнять приказания. Он был рад убраться подальше из этого дома. Телефонный аппарат в кабинете надрывался. «Алло!» — четко произнес Выби, снимая трубку. «С вами желает поговорить его сиятельство барон фон Штилле», — произнес голос телефонной барышни. «Соединять?» «Помяни черта!» — полковник почувствовал, как холодный ветерок коснулся его лица. «Сейчас все решится». «Соединяйте!» — рявкнул он. И вот уже в трубке у самого уха безмятяжный, чуть насмешливый голос северного кардинала. «Здравствуйте, Самсон Игоревич. Отдали последние почести?» «Не ваше дело!» «Ошибаетесь, мое. Я как раз сейчас решаю, как поступить. Стоит ли придавать огласке некоторые факты? Или пускай все считают, что внезапное самоубийство генерал-квартирмейстера Ерискина лишило нас опытного и блестящего офицера, а не взяточника и вора?» «Как вы можете говорить такое?» прошипел Выби, пытаясь свободной рукой нащупать крючок воротника. «Если вы беспокоитесь о конфиденциальности, то, уверяю вас, разговор не подслушивают. Это моя личная линия». «Я не о том! Земля на могиле еще сырая! У вас нет ни капли сострадания! Прости!» В трубке послышался легкий смешок. «Вы никогда не любили своего тестя. С первого дня, как попали под его начало. Да и за что его любить? Да, он мог долго говорить про офицерскую честь и любовь к отчизне, и при этом продавать ее. Мог вершить судьбы подчиненных, проявляя несгибаемую принципиальность, и смешивал их с дерьмом за малый поступок. Нет ничего более бесчестного, чем самодурство, прикрытое высокими идеалами. Он сволочь и негодяй, и вы это знали, ведь так?» «Что вам угодно?» — глухо спросил Выби. «Что вам угодно теперь?» «Это будет зависеть от ответа на простой вопрос». «Задавайте». «Вы хотите стать генерал-квартирмейстером Приамурского военного округа?» Голос барона шелестел, словно песок в колбе старинных часов. Выби опустился на стул и, убрав трубку от уха, искоса взглянул на нее, как будто опасаясь, что она в любой миг может обернуться ядовитой змеей. «Простой вопрос. Что я должен на него ответить? Какие игры ведет серый кардинал? Что, если сказать «да», а вдруг он не желает этого назначения?» «Да, я хочу занять место покойного генерала Ерискина». Слово сказано, и горячая струйка пота потекла между лопаток. Фон Штиле отозвался мгновенно. «Поздравляю, ваше превосходительство. Я думаю, именно так вас будут называть вскоре». «Но почему?» — не выдержал Выби. «Вы же знаете, как я к вам отношусь. Я вас ненавижу!» Сказал и почувствовал нечеловеческое облегчение, словно перед поединком, когда после томительного ожидания сабля, шипя, выходит из ножен. И нет пути назад, нет времени на раздумья и метания. На этот раз барон ответил не сразу, а когда его голос зазвучал в трубке, то был весел. «Мне по нраву честные враги, Самсон Игоревич, честные и предсказуемые. Я знаю вас так хорошо, что могу даже угадать, расстегнут или нет сейчас верхний крючок на вашем кителе, и что вы сделаете после нашей беседы. Так вот, крючок расстегнут. А после того, как вы положите трубку, то первое, что сделаете, это нальете себе стакан теплой, омерзительно теплой водки и будете пить ее, давясь и кая». Взгляд полковника Выби расфокусировался. Он механически застегнул воротник и прошептал. «Барон, вы дьявол!» Это прозвучало как признание в поражении, как выражение страха. Выби хотел сказать что-нибудь еще, что-нибудь значительное и однозначно мужественное, но не смог подобрать слов. Трубки, тишина и электрическое шипение. Человек на другом конце телефонного провода молча ждал продолжения и улыбался. «Вы слышите меня?» — не выдержал полковник Выби. «Иннокентий Рихардович!» Все, последняя точка. В трубке короткие гудки. Старший адъютант штаба, в недалеком будущем генерал-квартирмейстер Приамурского военного округа, одним резким движением смахнул со стола дорогостоящий эриксоновский аппарат и, сорвавшись с места, несколько раз пнул его сапогом, безжалостно разбивая на части. «Обложили, обложили, как зверя на охоте!» — метались в голове яростные мысли. «Ну ничего, гнусный жандарм еще поплатится. Найдется и на него управа». Выби наступил на телефонную трубку. Она лопнула. Удовлетворенный он громко с присвистом зарычал. И откуда-то из глубины дома ему ответил тоскливый вой молодой жены. А в это время барон фон Штилле сидел в глубоком кожаном кресле за обширным рабочим столом в своем кабинете и заштриховывал одному ему ведомый символ на страничке блокнота. Запланированная на сегодня беседа с Сикачем состоялась и прошла успешно. «Нет, водку он сейчас пить не станет», — размышлял вслух серый кардинал Приамурья. После моих слов не станет, а вот телефонный аппарат ему вскоре понадобится новый. Он убрал тяжелый бронированный блокнотик в нагрудный карман у сердца и несколько минут массировал точки на висках и за ушами. Помогло. Усталость, накопившаяся за несколько бессонных суток, чуть-чуть отступила. Теперь кофе и работа с документами. «Проклятые бумажки», — подумал он, — «если бы враги знали, сколько нам приходится заполнять запросов, бланков, форм, составлять рапортов и отчетов, чтобы провести одну единственную ликвидацию, они бы нас пожалели. Работать некогда, бумаги, бумаги, бумаги, время которого и так не хватает». «Савельев!» — негромко позвал барон. «Я здесь, ваше сиятельство». Денщик, дежуривший в приемной, появился мгновенно. «Леший с Водяным не объявлялись?» «Так точно, ваше сиятельство, объявлялись. Час тому назад. Велели доложить, что все исполнили, как велено. Встретили, обогрели, на постой разместили. Так и сказали, ваше сиятельство». «Почему сразу не доложил?» «Так это...» — замялся Савельев. «Я подумал, зачем ваше сиятельство по таким пустякам беспокоить? Ждал, когда кликните». «Они что-нибудь еще сказали?» «Никак нет», — оторопело ответил денщик, ежась под немигающим холодным взглядом и проклиная себя за недостаточную догадливость. Но кто же знал, что это нелепое сообщение грязных, искусанных комарами казаков нужно немедленно передать господину барону? «Молодцы уссурийцы», — между тем размышлял тот, наблюдая, как постепенно бледнеет недавно принятый на службу нижний чин. «Успели-таки, перехватили вражину, исполнили за меня мою работу. Эту страничку можно перелистнуть». Барон вдруг ободряюще улыбнулся застывшему, словно изваяние денщику, и тихим, спокойным голосом произнес. «А свари-ка мне кофе, братец. Двойную порцию. Сахара тоже вдвое против обычного». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Обрадованный Савельев метнулся прочь. «Еще надо бы Платону отправить очередную депешу», — размышлял фон Штилле. «А ближе к полуночи можно отправляться в лазарет. Настало время поговорить с глазу на глаз со штабс-ротмистром Кречетниковым». В Хабаровском военном лазарете отбой сыграли 2 часа назад. «Да сколько же можно-то?» — дежурная фельдшерица, молодая дородная женщина в неопрятном сером фартуке, проводила взглядом неурочного посетителя. «И ходить каждый божий день. Спасу от них нет. Нашли тоже героя всея Руси». Она испытывала неприязнь к временному обитателю офицерской палаты, вокруг которого происходило столько шума и суеты. Да еще друзья, товарищи к нему вереницей наведываются. Один другого важнее, и все в неурочное время. «И все норовят с собой водку протащить», — ворчала женщина, думая, что ее не слышат. Настольная лампа освещала небольшой участочек длинного больничного коридора, создавая для фельдшерицы иллюзию уюта. Очередной гость молча проследовал мимо, даже не поинтересовавшись, можно ли, ко времени ли заявился. «А может, раненый сейчас с клизмой лежит? Вот смех было бы». «И ходить», — бормотала она, неторопливо смывая выстиранные и проглаженные марлевые бинты. «Медом им здесь намазано». Хмурый лихмусар оглянулся и собрал лицо в устрашающую маску. «Ой!» — пискнула фельдшерица. Ей на секунду показалось, что на нее воззрился не человек, а какое-то жуткое потустороннее существо. «Ой, а может, вам надо чего?» «Если будешь подслушивать под дверью, как в прошлый раз», — проскрежетал демон, по ошибке напяливший на себя потертый офицерский китель. «Если только будешь подслушивать, не дай бог, в общем». «Ой!» — бинт выпал из ослабевших пальцев. «То-то же!» Штабс-капитан медленно покачал головой и решительно постучал в дверь офицерской палаты. Кречетников встретил его слабой усмешкой. Даже теперь, по прошествии недели после памятных событий, он все еще оставался крайне слаб, как будто истратил тогда все отмеренные на жизнь запасы силы. В свете керосиновой лампы его лицо с заросшими темной щетиной щеками и тусклыми, болезненно прищуренными глазами совсем не напоминало лицо прежнего ироничного и жизнерадостного молодого офицера, каким латыш привык видеть своего друга. Тугая повязка, бугрившаяся ватой на месте отрубленного уха, казалась какой-то нелепой опухолью, выросшей на голове Якова Ильича. «Желаю здравствуй, дружище! Ничего, что я так поздно?» — спросил лихмусар, присаживаясь на стул и опуская рядом с собой предательски звякнувший саквояж. «Вот, пришел навестить. А то в прошлый раз разговора как-то не получилось». «Да, я чувствовал себя неважно», — согласился Крещетников. «Но теперь меня значительно лучше. Спасибо, что заглянули, Александр Михайлович». Намедне лихмусар заявился к нему вместе с чиновниками для поручений, нагруженными тяжелыми сумками со снедью. «А вот и мы», — сходу заявил штабс-капитан, пытаясь придать веселость посеревшему от усталости лицу. Крещетников попросил коллег уйти, не объясняя причин. Он не стал пояснять им, что просто не может делать вид, будто все хорошо после того, как узнал от Бобровского о смерти Любы Мазаевой. Что-то надломилось в нем с той секунды. На душе тоска, боль и ощущение, будто потерял нечто чрезвычайно важное. Прошло несколько суток, ничего не изменилось. Но лучше уж общение с прямолинейным и честным латышом, нежели бесконечное самокопание и построение моделей, как бы могло получиться, если бы сделать вот так, а не эдак. Изматывающий и неприятный процесс. «О!» — обрадовался лихмусар. «Я вижу, дела пошли на поправку. А я вот тут вам вина домашнего принес. Говорят, что после ранения полезно весьма-с». Он старался говорить бодрым голосом, но получалось плохо. «Где у вас тут стаканы?» «Возьмите в тумбочке». «Да, на второй полке». От первого же глотка терпко-кислого яблочного сидра по телу прошла теплая волна. Она зародилась где-то в затылке, мягко прокатилась вниз до пальцев ног и вернулась обратно, заставив щеки вспыхнуть нездоровым румянцем. «Спасибо, что пришли, Александр Михайлович», — вновь повторил Крещетников. «И за вино спасибо, а то меня тут почуют примерскими микстурами. Я в тот раз был груб с вами. Прошу меня простить». «Да чего уж», — заулыбался латыш, — «я ж все понимаю. Вам пришлось такое пережить, что не дай бог. Мы просто посчитали трупы и в ужас пришли. Казачки наши не верили, что все это мог содеять один человек. Они не верили, да. Я и сам, признаться, тоже». Крещетников равнодушно смотрел в потолок. Лихмусар чуть помялся и вновь наполнил стаканы. Затем достал и разложил на прикроватном столике угощение. Запеченного цыпленка в промасленной бумаге, пшеничный хлеб, туесок калужьей икры. И в завершении глиняный горшочек, накрытый чистой тряпицей. «Это моя супруга приготовила», — немного смущаясь, сказал латыш. «Отнеси, — говорит, — Якову Ильичу, ему горячее нужно поесть». «Что там?» — для приличия поинтересовался Крещетников. «Борщ. Настоящий украинский борщ со шкварками и чесночной заправкой. Мертвого на ноги поднимет». Лихмусар торопливо размотал тесемочку, снял накрывашку и пододвинул горшочек ближе к раненому. «Вот, кушайте, пока не остыл». Умопомрачительный запах, наполнивший вдруг пропахшую лекарствами палату, заставил желудок отозваться голодным урчанием. Крещетников, еще минуту назад и не думавший о еде, набросился на густое ароматное варево с жадностью. Он ел молча и сосредоточенно. На лбу выступили крупные капли пота. Латыш, отхлебывая вино, наблюдал, одобрительно улыбаясь. Только когда деревянная ложка заскребла по пустому дну горшка, раненый откинулся на подушку. Он выглядел так, словно только что выполнил очень важную и невероятно трудную работу. Но в глазах, как с радостью заметил лихмусар, уже не было той обреченности и безразличия, а только безмерная усталость. «Удивительно», — сказал Крещетников странно спокойным голосом. «Как иногда мало нужно человеку, чтобы вспомнить, что он еще живет. Передайте вашей супруге мое искреннее восхищение. Борщ великолепен. — О, да, — поддержал штабс-капитан, поглаживая усы. — Я иногда даже посреди ночи поднимаюсь, чтобы скушать тарелку-другую. — Я вас понимаю. Поговорим о деле? — Извольте. — В общих чертах я ситуацию знаю. Кречетников небрежно махнул рукой в сторону газет. — Но не понимаю некоторых вещей. Например, по поводу нынешнего статуса отделения. Меня тут уже открыто борцом со шпионами называют. И в газете пишут, что, дескать, в Хабаровске прошла волна арестов иностранных подданных, подозреваемых в подрывной деятельности и краже секретов. Нас что, легализовали? Представьте себе, да, идиоты из генштаба все-таки решили вывести контрразведку из тени. Сказав это, Лехмусар с ненавистью хлопнул себя по щеке. Оказалось, что расправился с комаром. Так что, выйдя из лазарета, Яков Ильич, приготовьтесь к общению с теми, кто все это время считал вас офицером таинственной аналитической группы. Кречетников прикинул в уме и решил, что это будет забавно. Улыбка сама собой коснулась его губ. Да, это будет весьма забавно, особенно когда он придет в офицерское собрание. Интересно, что стало причиной такой резкой смены политики военного ведомства в отношении вновь созданных секретных подразделений. Он спросил об этом Лехмусара. «Свершилось то, о чем мы давно уже говорили руководству», — ответил латыш, не забывая подливать вино в стаканы. «Революционеры полезли в казармы. Не знаю, что у них с головой случилось, но теперь они агитируют нижних чинов буквально там, где их повстречают. Один деятель даже в баню пробрался. Знал под люка, что офицеров там нет». «И что?» — оживился Кречетников. «Удалось ему донести слова о мировом пролетарском братстве до толпы голых мужиков?» «Да он, бедолага, дни перепутал и вместо обычных пехотинцев на казаков напоролся. Те его послушали и притопили чуть-чуть в бочке с водой, а потом в жандармерию сдали». «А мы тут при чем?» «Мы ни при чем. Мы как раз в это время епошек и прочих желтомордых по камерам рассовывали и следователям помогали. И тут вдруг депеша из столицы, как гром среди ясного неба. Да еще грозная такая. Всем начальникам КРО предписывается обратить внимание на приобретение секретных сотрудников в солдатской среде и так далее». «Но они же не допущены к секретам». «В том-то и дело. Теперь мы боремся не только со шпионством, а и с революционными настроениями в войсках. А чтобы вести вербовочную работу, потребовалась легализация. Иначе как я солдатику объясню, что от него требуется, если представлюсь ему аналитиком? Что он в подписке накорябает? Так, мол, и так даю добровольное согласие стучать на друзей товарищей в интересах аналитической группы. Смешно-с». «Смешно», — согласился Кречетников и поднял с кровати газету. «Вы это читали, Александр Михайлович? Сегодняшнее, от 2 июля?» «Нет, признаться, некогда мне газет читать. Предлагаю вам восполнить этот пробел немедленно. А я, покуда, с вашего позволения, курочкой займусь». Лехмусар переставил поближе к себе керосиновую лампу, подкрутил фитилек и, вставив в глаз монокль, развернул шелестящие листки. «Ну-с, поглядим», — деловито сказал он. «И что тут, интересно, написали эти бумагмараки из независимого вестника?» «На третьей странице», — направил его Кречетников и стал ждать результата, который не замедлил последовать. «Ого!» — воскликнул латыш, найдя нужную статью. «Ого! Ох, и ни черта ж себе!» Далее последовало несколько крепких армейских выражений. Это свидетельствовало о крайней степени возмущения, охватившего обычно сдержанного Александра Михайловича. Штабс-ротмистр его понимал. В сегодняшней газете событию, произошедшему 1 июля в Туркестанском военном округе, было уделено столько же места, как и рекламе новой помады для усов. Никаких оценок и выводов, только голые факты. Цензура бдит. «Не успели все-таки», — с негодованием воскликнул Лехмусар. «Надо было раньше начинать. При наличии агентуры среди солдат такого бы не случилось». «Вот-вот», — Зато сейчас начнем повсеместно с подпольными агитаторами в войсках бороться. Ждите. И это, похоже, станет для нас главной линией на долгие годы. Лехмусар ожесточенно зашелестел газетой, сверляя ее остекленелым глазом. В троицких лагерях под городом Ташкент взбунтовались два саперных батальона. Принялся читать он вслух. Солдаты убили трех офицеров и вскрыли оружейные комнаты. Затем построились в походную колонну и под звуки Марсельезы, исполняемые оркестром, направились к расположению соседнего стрелкового полка. Там они были встречены огнем и отступили на усмирение бунтовщиков, брошенной части туркестанского военного гарнизона. Известно, что беспорядки, вызванные пропагандистскими мероприятиями, проводимыми так называемой межпартийной военной организацией. Все. Лаконично, вы не находите? А в других более официальных изданиях ни слова. А почему, черт возьми, нет циркуляров из центра? — возмутился штабс-капитан. — Сутки прошли, а от них ни указаний, ни разъяснений. — Подождите, Александр Михайлович, все будет, но только когда бунт подавят, не раньше. Угадайте, кого сделают виноватым. — Да что ж тут угадывать, и так понятно. Долго ждать? — День-два, я думаю. К утру 2 июля 15-го по новому стилю восстание саперов было подавлено. Участники бунта преданы суду. 14 человек, зачинщики из числа активных эсеров и социал-демократов, повешены. Еще 220 солдат отправились на каторгу и в дисциплинарные роты. Так и вышло. Несколько дней спустя во все контрразведывательные отделения империи поступила депеша, где излагались промахи, допущенные начальником ташкентского КРО при организации разыскной деятельности. И строжайшие требования в связи с этим — расширить, углубить, обеспечить в кратчайшие сроки и так далее. Кречетников и Лехмусар очень хорошо представляли себе эту перспективу, не первый день под знаменем. «Как думаете, Александр Михайлович?» — спросил вдруг Кречетников. «А отчего это социалистов вдруг к военным потянуло? Ведь неудобный для агитации контингент, я прав?» «Угу, к тому же почти все крестьяне. Им что Маркс, что Марс, один черт. У революционеров должна быть до чрезвычайности веская причина, чтобы пойти со своими проповедями по казармам. Можно и в морду получить». Кречетников протянул пустой стакан, и когда щедрый Лехмусар наполнил его до краев, заявил. «У меня тост. Хочу, чтобы мои опасения не сбылись». «Это тост?» — хмыкнул латыш. «Странный он какой-то, если вас интересует мое мнение. Может, расшифруете?» Кречетников задумчиво взглянул на старого армейца и медленно обвел взглядом комнату, выискивая в окружающем их сумраке очертания знакомых предметов. Офицеры расположились на небольшом островке света, созданном желтым язычком керосиновой лампы. А за его размытой границей, всего лишь в двух саженях, висела стена мрака. И чем больше в нее всматриваешься, тем непрогляднее она становится. «Вот так и мы», — подумалось Якову Ильичу, «видим только то, что освещают наши агенты, а всю картину нет. Интересно, в департаменте или особом отделе могут сложить воедино все разрозненные кусочки целого или по-прежнему заняты осколками, дележом должностей и вылизыванием выше сидящих задниц?» Он осторожно, чтобы не пролить, поднес к губам стакан и сделал добрый глоток. «Ну, так и...» — напомнил про свой вопрос Лехмусар. «Скажите-ка, мой мудрый и все повидавший друг, когда обычно начинаются попытки разложить армию изнутри?» «Известно, когда перед войной», — сказал латыш и вдруг замер, удивленно уставившись на собеседника. «О, да ну вас, право, Яков Ильич! Зряшные опасения. Кто сейчас захочет на нас нападать? Это же самоубийство. К тому же, отчего вы думаете, что революционеры действуют в интересах врага?» «Логика, Александр Михайлович. Безжалостная и холодная классическая логика. А еще личный опыт. Половина так называемых социалистических партий получает деньги от военной разведки вероятного противника. Я с этим вплотную в Варшаве столкнулся. Там эти агитаторы так и вьются вокруг гарнизона, будто навозные мухи. Прощупывают, закидывают удочки, сажают сорные росточки. И иногда находят взаимность даже среди младших командиров. — Да ну вас! — в очередной раз упрямо повторил Лехмусар. — Ерунда все это. Разовый случай, не в счет. Ташкентский бунт — не ерунда. Два регулярных батальона, марширующие под звуки Марсельезы, о которой 3/4 солдаты не слышали до того дня. Это очень серьезный повод призадуматься. Революционное движение выходит на новый уровень. Теперь, чтобы добиться своей цели, вожаки социалистов пошли в услужение иностранным разведкам. Но у нас, к счастью, есть еще время, чтобы задавить гадину в зародыши, если не случится войны, само собой. Кречетников, утомленный слишком длинной речью, в изнеможении откинулся на подушку. От резкого движения малая часть вина все же плеснула ему на постель. Пятна медленно, расплывшись по простыне, казались такими же черными, как и густые тени, заполнившие глазницы смотревших друг на друга мужчин. Офицеры молчали, и оттого скрип открывшейся двери прозвучал вдруг пугающе громко и мерзко. — Я не помешаю? — возникший на пороге фон Штилле был, как всегда, корректен. Он быстрым взглядом окинул палату, немудрено сервированный стол и, в последнюю очередь, напрягшегося Лехмусара. — Добрый вечер, Александр Михайлович. — Здравия желаю, господин барон. Латыш нехотя поднялся. — А мы вас не ждали. То есть я хотел сказать, что... Поторопился он загладить явную грубость, но фон Штилле успокоительно махнул рукой и, небрежно бросив фуражку на вешалку, направился к кровати раненого. «Меня обычно никто не ждет», — грустно заявил он, присаживаясь. «Поэтому я сам прихожу». «Что это у вас, вино? А стакан чистый найдется?» «Я сейчас», — сорвался с места Лехмусар. Вскоре еще одна бутылка опустела до половины, и разговор, прервавшийся с появлением нового гостя, возобновился вновь. Неторопливо уничтожая жареного цыпленка, офицеры обсудили погоду, дороговизну продуктов и новую моду на роликовые коньки, захватившую всех молодых хабаровчан. И снова о погоду. Они говорили о чем угодно, но только не про недавнюю внезапную ликвидацию и последовавшие за этим события. Также не касались и темы самоубийства генерал-квартирмейстера Ериксина, будто соблюдали негласное табу. Все вернулось на круги своя. Фон Штилле — чужак. Так думал Лехмусар, но серому кардиналу Преамурье вскоре надоела эта глупая игра. — Все, спасибо, я сыт, — сказал он, расправившись с хрустящим золотистым крылышком и благонравно промокнув губы платочком. И как бы невзначай поинтересовался. — Так что вы нашли этого торговца, Хитати? Штабс-капитан, к которому адресовался вопрос, угрюмо засопел и чуть погодя ответил. — Нашли. Мертвым. Повесился. — Плохо. А что с другими японцами? Кто-нибудь из них на Сигемицу или Акену, как Наката, указывает? — Нет, молчат сволочи. «Выходит, что нет зацепок?» «Выходит, что так, господин барон». Лехмусар сцепил пальцы в замок, хрустнул суставами и, будто клещами, вытягивая из себя слова, процедил. «Хуже того, вонючка Мо сбежал, зарезав тюремного надзирателя. Ему явно помогли. Исправник Бубнов всех своих полицейских на ноги поднял. Отправил на перехват. Да хрен они перехватят!» А не этого верткого манжура. Прошу простить мой скверный французский. В общем, утек, гаденыш. Да что я вам рассказываю? Вы и сами уже знаете. Мо все равно не разговорить, — вдруг уверенно произнес Кречетников. Я с ним имел возможность пообщаться. Очень близко. Лучший выход — найти и пристрелить, как бешеного пса. Барон молча и как-то нейтрально покачал головой. Но никак это высказывание не откомментировал. Потом вновь обратился к штабс-капитану. Александр Михайлович, а что дали допросы японских бандитов? Немного, если честно. Мы их по разным камерам рассадили и даже кое-кого к нашим уркам сунули на перевоспитание. Бестолку. Молчат, как немые. Самое главное, якудза Мацумото пропал бесследно. Вроде бы в станицу Бикинскую проехал по делам. Проверили. Нет его там. Темная ситуация. С молодого Рю Танака взятки гладкие. Дескать, я тут всего неделю и вообще ни к чему не допущен. Пташка залетная, несмышленая. Мы его покрутим, конечно, но позже. Да уж, осечка. В столице ждут, что вы сыщете толковых свидетелей. Иначе нам черных драконов за хвост не поймать. «А что, у них совсем пусто?» — задал вопрос Крещетников. «Хотя не утруждайтесь ответом, и так ясно». «Да, у них пусто. Сигамицу и Акено найдены мертвыми. Детали нам не сообщили». «Мертвыми? Или, точнее, убитыми?» «Скорее всего, да. Но, как я уже сказал, подробности мне неизвестны». Помолчали. Под потолком, невидимые в густой тени, звенели комары. А рядом, недовольно посматривая на непрошенного гостя, сопел Лехмусар. «Слышали уже про ташкентские беспорядки?» — вдруг спросил фон Штилле. «Немного», — пожал плечами штабс-капитан и брезгливо ткнул пальцем независимого вестника. «Вот заметка в газетенке одна. Ничего особенного». «Ошибаетесь. В массах бурления. Мне некто неизвестный сообщил, что социалисты получили от своего вождя, который отсиживается в Австро-Венгрии, четкие указания прощупать войска на предмет агитации». «Прошу меня простить, господин барон, но пока до нас эта дрянь из столицы дойдет...» «И вновь вы ошибаетесь, Александр Михайлович», — улыбнулся фон Штилле. «Как раз сейчас во втором цехе завода «Арсенал» происходит конспиративная сходка, организованная большевиками. Собственно, для этого я вас и искал. Не желаете заняться исполнением прямых обязанностей?» Лихмуссар обескураженно уставился на барона. Он так и не смог привыкнуть к его сюрпризам. И, видимо, для того, чтобы избежать очередной издевательской реплики, умело замаскированной нотками дружелюбного участия, штабс-капитан резко поднялся и, щелкнув каблуками, выскочил из палаты. «Заберу я его к себе», — вполголоса обратился фон Штилле к раненому. «Отличный гончак. А какой мне способ добывать правду недавно открыл?» «Вы ведь не для этого пришли, господин барон», — устало сказал Крещетников. «Давайте сразу к сути, прошу вас. Мне как-то не здоровится, знобит». «Согласен», — легко согласился фон Штилле. «А то за эти полгода у нас так и не получилось полноценного задушевного разговора. Будто и нет общих знакомых». Он сделал паузу и спросил, дружелюбно поглядывая на раненого. «Ну и как там поживает старина Вагнер? Судя по результатам бойни в японском борделе, он превосходно обучил вас». «Видимо, недостаточно», — спокойно сказал Крещетников и поставил на столик опустевший стакан. «Иначе я бы сейчас не был в таком состоянии. Последний раз я виделся с маэстро в Питере незадолго до убытия сюда. Он все такой же. Сеятель смерти, бессердечная немецкая горгулья. Но я больше не состою в ордене всадников, и вы это знаете. Может быть, позовете сестру-хозяйку? Спать хочу». Фон Штилле утомленно провел ладонью по высокому лбу и пригладил негустые волосы. После этого извлек из кармана конверт и осторожно, чтобы ненароком не порвать, вытянул из него листок бумаги. Это была первая страничка нот к опере Рихарда Вагнера «Гибель богов». В верхнем правом углу крохотный значок в виде перевернутого трезубца и три слова «Пруд солнечных карпов». Барон продемонстрировал содержимое письма. «Если вы больше не всадник, тогда какое право имели посылать мне сигнал тревоги и просить о помощи? Тогда нужно было официальным порядком явиться в жандармерию или к этому своему сикачу, как сделал ваш начальник. Что молчите, Яков Ильич?» Кречетников прикрыл глаза, будто и правда собирался уснуть. «Вначале я ждал», — негромко проговорил Иннокентий Рихардович, взвесив ноты на ладони. «Ждал, что вы одумаетесь. Да и Платон Платонович попросил дать вам время остыть и прийти в себя после известных событий. В итоге мы с вами потеряли 6 драгоценных месяцев, за которые могли совместными усилиями тут горы свернуть. Вы решили действовать по правилам? Хорошо. Но именно мне, всаднику, пришлось устранять последствия ваших с Бобровским ошибок. Кстати, было весьма опрометчиво бросаться в самое пекло в одиночку. А если бы я не успел?» «Спасибо, барон, вы успели. А вот я опоздал». Фон Штилле вдруг склонился вперед и долго-долго всматривался в осунувшееся лицо раненого. Затем медленно вернул тело в прежнее положение и принялся рассеянно вращать в пальцах стакан с вином. Барон наблюдал, как темная жидкость оставляет на стенках беспорядочные разводы, и размышлял. Наконец он произнес медленно и едва слышно, будто разговаривал сам с собой. «Прежде чем спросить вас в очередной и последний раз, я хочу кое-что пояснить. Я долгих 10 лет провел здесь в ожидании, кто меня сменит или встанет рядом. Вы даже представить себе не можете ту глубину одиночества, на которую мне пришлось опуститься. И вот теперь я знаю, что на востоке помимо меня появился еще один всадник. И что я вижу? Раздавленного раскаянием молодого человека, решившего покинуть поле боя. Я вижу того, кто не усвоил главной заповеди ордена. «Не допускать, чтобы на тебя налипла грязь, с которой имеешь дело», — прошептал Кречетников. «Я помню». «Скажите». «Да». «Скажите, а что говорили маэстро Вагнер и Платон Платонович по поводу гибели тех, кого всадник пообещал оберегать? И кто погиб по его вине? Лес рубит, щепки летят?» «Нет, это не для нас. Любая потеря должна быть оплакана. Но при этом нужно сделать так, чтобы смерть друзей оказалась не напрасной, только и всего». Кречетников приподнялся на постели и в упор взглянул в лицо барона. «Иннокентий Рихардович», — сказал он, — «но вы же понимаете, что мы фактически ничего не добились. Манжур сбежал прямо у нас из-под носа, а Кэно и Сигамицу уже никому ничего не расскажут, а других ниточек к черным драконам у нас нет. Эта партия проиграна». «С точки зрения уголовного уложения и процессуальных норм, да. Но есть еще и методы всадников, не сомневайтесь. Черные драконы получат адекватный и недвусмысленный отпор. Мы имеем моральное право применить к ним реторсионные действия». «Око за око, зуб за зуб». «Нет, не так», — покачал головой барон. «Отнявший у меня палец потеряет руку. Но хватит об этом. Есть новость, которая, надеюсь, поднимет вам настроение. Ваш двоюродный брат зачислен на жандармские курсы. Платон Платоныч очень доволен им и просит передать, что у господина Ашанина есть все шансы со временем стать одним из нас». «Стать всадником», — мысленно продолжил его фразу Кречетников, «карающим мечом и последним доводом политического сыска при решении особо острых вопросов». «Бедный романтичный братец, почему ты не посоветовался со мной?» «Господин барон, вы хотели задать мне какой-то вопрос», — сказал он как можно спокойнее. «Я готов». «Нет, Яков Ильич, вы к нему еще не готовы. Вернемся к этому разговору позже. Выздоравливайте. Впереди много дел». Иннокентий фон Штилле тяжело поднялся со стула. Он некоторое время молча рассматривал раненого, затем ослабил пальцы, сжимавшие стакан с остатками вина. Тот упал и покатился под кровать, расплескивая содержимое по паркетному полу. «Уцелел? Надо же! Немногим так везет», — бесцветным голосом сказал барон и, не прощаясь, вышел за дверь. «Я отследовал за ним», — мысленно произнес Кречетников девиз ордена всадников. Конец романа. Борис Кривенков. «Охота за черным драконом». Читал Юрий Гуржий. 2024 год.